Оно весьма неблагоприятно. 1 к 600. И все это, несмотря на достаточное количество травы. На лужайках среди осыпи над базовым лагерем ее больше, чем во всей Ишмурской долине, а мелких грызунов так мало. При этом нельзя сказать, что мы не находим следов их пребывания. Правда, следы большей частью старые, крупные кустики прошлогодней травы частично обглоданы, а среди обломков сухих стеблей в пустотах между камнями можно обнаружить и какие-то намеки на звериные тропки. Однако ловушки с приманкой из ядер орехов, сухих фруктов и кусочков пропитанного маслом фитиля остаются неизменно пустыми. Безусловно, на результатах отлова сказывается время года. Исследования на здешних высотах мы начали весной, когда можно встретить только переживших зиму мелких грызунов прошлогоднего поколения. Их немного, как в это же время в Средней Европе, даже в биотопах, с обилием корма и хорошо укрытым. Вместе с тем, наличие только взрослых особей имеет определенные преимущества при научных исследованиях, так как позволяет правильно определить все физические данные животных. Кроме того, в это время года еще используются зимние норы, полные паразитов, что для нас крайне важно. В отловах вблизи базового лагеря преобладают специфические высокогорные полевки, наши старые знакомые по северной, афганской части Гиндукуша. Между ними попадаются и серые хомяки, которые на севере встречаются лишь около деревни Ишмурх, в долине реки Ап-Ипяньш, 2750 метров. Под Теличмиром они обнаружены нами на высоте более 4000 метров, что является высотным рекордом для этого вида. Мелкие грызуны из окрестностей базового лагеря преподнесли нам главный сюрприз уже в Праге при подробном микроскопическом исследовании их внутренних органов. Когда препараты их, легких, печени, селезенки и почек, попали под микроскоп в виде тончайших срезов, измеряемых тысячными миллиметра и окрашенных специальными красителями, в легких двух полевок, пойманных на высоте 4080 и 4100 метров, обнаружились крохотные тельца, напоминающие по форме яйца червей. Аналогичные тела обнаружил за 7 лет перед тем в легких некоторых живущих в природе американских грызунов зоогеограф Эллисон. Тогда было установлено, что это своеобразный продукт паразитического грибка. Поскольку округлые формы, которые этот грибок принимает в своей паразитической форме, называются адиоспорами, заболевание диких грызунов получило название адиоспорникоз. Открытие это привлекло к себе внимание во всем мире, в том числе и в Чехословакии. Через 3 года после Америки адиоспермикоз у мелких грызунов был обнаружен в ЧССР, где ученые занялись изучением этого интересного явления. Оказалось, что грибок существует в двух формах или стадиях. В зимней стадии он имеет волокнистый характер, а питательной средой для него является разлагающийся органический материал в норках грызунов. В холодное время года грибок растет медленно, зато бесперебойно производит споры. Как только при вдыхании они попадают в легкие грызуна, происходит их трансформация во вторую стадию – адиоспоры. В зависимости от их количества, пораженное животное хозяин либо погибает, либо ослабевает настолько, что легко воспринимает любую инфекцию из-за потери сопротивляемости. Если больное животное станет добычей более крупного хищника, то через пищевой тракт последнего адиоспоры пройдут, не претерпев изменений. Вместе с пометом они могут быть занесены в удаленные места. При понижении температуры во внешней среде адиоспоры начинают прорастать, снова переходя в зимнюю волокнистую стадию, производящую споры. Тем самым замыкается цикл развития грибка. Теперь может быть заражено новое животное. Возникает вопрос, только ли мелкие грызуны становятся жертвами этого паразитического грибка? И что будет с человеком, если он вдохнет пыль, содержащую инфекцию? Эти вопросы стояли перед наукой тогда, когда мы обнаружили адиоспермикоз у полевок в долине Тирич, Первая находка в этой части азиатского материка –